Глава пятая. Шах Аббас, объятый гневом, вторгся в Кахетию и все сокрушил огнем и мечом. Обратил в развалины города и крепости, разграбил селения, разрушил и осквернил храмы. Кто из жителей не успел выселиться в горы и там укрыться, тот погиб на месте. Сострадания не было ни к кому. Воды рек окрасились потоками крови. Погром был ужаснее, чем во времена Ланг-Тимура. Свирепый шах уничтожил всех и вся, а кого не успел умертвить, тех переселил в Персию десятками, сотнями тысяч. Взамен переселенных шах поселил улусов, кочевых татар, по обоим берегам реки Алазани. Магометане всячески выражали свои восторги иранскому льву по случаю его побед, но сам лев в душе страдал. «Это победа хуже поражения», — думал шах. «Вот оно, мое бессилие! На одного я посылаю 10, на 10 — 100 человек!» И все-таки ничего не могу поделать. Мои главнейшие силы я потратил на Кахетию, а ведь она только небольшая часть Грузии. Как же мне завладеть целой Грузией? Если не завладею, то ведь и с Персией должен буду проститься. Что станет с моим огромным царством без этой области? Без этой небольшой полосы земли, без этого пути с востока на запад, без этого моста между отдаленными странами, без этих ворот в могущественные государства. Сильнейшая крепость, без прикрытия, без окружающей охранной стены, рано или поздно легко может быть взята и разрушена. Нет, Грузия — тот самый желанный перл, который должен быть в руках Персии. Да, в руках. Однако как быть? Что делать с народом, который свою религию связал неразрывно с национальностью, который жертвует телом для спасения души? Славный Ланг-Тимур только здесь почувствовал свою слабость. Ой-ой, беда, если иранскому льву также придется здесь поджать свой хвост. Опасен народ, тело которого крепко, как кремень, и дух возвышен. Но надо обессилить тело. Только тогда нация падет духом. Только тогда можно согнуть выю народа. Да. Так, так, где топор не разрубает, там успешно работает маленькая пила. Где лев бессилен, там хороша лисья хитрость. Так решил всесильный шах и прибегнул к подпольной хитрости. С того дня на разоренную им страну он стал смотреть благосклонно, и гнев свой сменил на милость. Глядя на лучи солнца, можно ослепнуть. Безграничная милость шаха ослепила Кахетию. Животные потребности побороли дух, и мало-помалу страна втянулась в соблазн. Недаром гладила по головке новая персидская политика передовую партию и ее руководителей. При дворе шаха главнейшие должности заняли грузины и, легко разбогатев, предались праздности и лени. Не надо было ни знания, ни способности, ни таланта, ни других достоинств, чтобы выдвинуться. Нужно было только постоянное низкопоклонство и измена родине втихомолку. Кто не отрекался от своей национальности, тот порабощался, хотя бы принадлежал к славнейшим героям своей отчизны. Шах следил за всем и в мыслях посмеивался. После смерти своей иранский лев завещал потомкам держаться той же политики, и потому не прошло даже одного столетия, как половина Грузии приняла магометанство. Народ отдался персидскому обычаю, персидской религии и персидским законам. В Грузине ничего более грузинского не осталось. Язык считался поруганным, в знатных семьях говорить на грузинском языке считалось постыдным. Правосудие происходило на персидском языке. Богослужения и церковные пения изменились. Вместо пастырей и духовников появились ахунды. Вместо судей появились маллы и кадии. Все это так развратило народ, что грузин клеветал на грузина, и даже персияне с омерзением смотрели на некогда славную Грузию, обращенную в присмыкающуюся рабыню. Приманкой и лаской обманутая Кахетия смутно сознавала свое положение и, видя свою немощность, примирилась с нею. «Лучше что-либо, чем ничего», — думала про себя Кахетия и подставила шею под ярмо. Кто раньше считал позорным быть Амилахором, Амираджибом, Эшнкабашем и Амирбаром, теперь жаждал даже должности Чапара. Ахунд — звание мусульманского ученого. Малла — духовное лицо. Кади — народный судья. Амилахори — шталмейстер. Амираджиби — начальник привратников. Амирбари — адмирал. Эшик Агабаш — чиновник для передачи приказаний. Чапари — курьер. Бедность проявилась в высшем сословии и тем сильнее отразилась на низшем. Нравственность пала. Родственник преследовал родственника, лишь бы поживиться чем-нибудь. Позабыв святых своей православной церкви, стали клясться солнцем шаха. И если среди дворян кто-нибудь оставался верным православной вере и своей родине, то даже близкие поднимали насмех такого. Только крестьянство этот, рабочий класс, в поте лица своего, обрабатывавший земли, орошенные кровью предков своих, не пал еще так низко и готово было вспыхнуть, как факел, при первой искре. В те времена жил в Кахетии славный ахметский помещик князь Бедзина Чалакашвили. Ни угрозами, ни лаской персияне не могли его склонить. Кахетинцы удивлялись такому упрямству и возненавидели князя. «Слыханное ли дело, — говорили князья, — счастье к нему само стучится в двери, а он упрямец. Не впускает его к себе. Клянемся солнцем шаха, что на его месте — мы удивили бы мир, и враги наши умерли бы с досады. Много подобного слышал Бедзина и только с грустью покачивал головой. Раз как-то приехал к нему гостить дядя его, князь Джангиери, угождавший и повелителю шаху, и порабощенным князьям, будто выжидая чего-то в одну сторону — пахал, в другую — баранил. Он был в особой милости у шаха и имел сильное влияние в Кахетии, занимая пост первого министра в главном управлении краем. Без его ведома Али Кулихан не делал ни шагу. Теперь он-то и прислал его к Бедзине своим послом. За обедом Джандиери незаметно вызвал Бедзину на откровенность. «Меня удивляет твое упрямство», — сказал Джандиери. «Слава богу, у тебя всего вдоволь, не обижен ты умом и разумом. Счастье тебе улыбается, но ты все же остаешься врагом самому себе. Говорил тебе я и еще скажу, что там у порога дворца тебя ждет счастье, а ты тут, поджавши ноги, бездельником сиднем сидишь. Но чего ты пристал к этим Ахметам? Куда они от тебя уйдут? Ведь твое же имение. Дело в том, чтобы издалека стяжать себе славу и счастье. Кто как судит, дядюшка, мне и тут хорошо. Я предпочитаю немного чистоты обилию грязи». «Грязи? Какая грязь? Значит, мы все придворные испачканы грязью». «Я только про себя говорю, дядюшка». «Ты ошибаешься. Гляди на других, как они время проводят и как они живут. Дай бог не лишиться нам милости шаха. Ныне его милостью так или иначе народ сыт». «Хм. У нас дома вырывают кусок хлеба изо рта, а там объедки нам же бросают, как собакам. Если б и этого у нас не было, то все умерли бы с голоду». «Позорной жизни я предпочитаю честную смерть, и пока я жив, буду стараться вернуть себе обратно отнятый у меня кусок хлеба». «Эх, поздно уже, мой племянник, поздно! Сила солому ломит. Разве не знаешь ты этого? Свет ныне рассуждает иначе. А один-одинешенек, что можешь ты поделать? Как говорится, одна ласточка весны не приносит». «Весну ни одна ласточка и ни тысячи их не приносят. Но сама-то весна приносит и одну, и тысячу ласточек. Может быть, и моя весна настанет. Сегодня я один, завтра нас будет 10, а послезавтра 1000». «Да, но бывает, что рано залетевшую ласточку мороз одолеет, и она околевает». «Понимаю, дядюшка. Все же мне лучше умереть тогда, когда порадуют меня хотя бы признаки весны, нежели, прожив зиму безбедно, терзаться мыслью о будущем. Знаю, разве можно сравнить Тегеран с Ахметами? Разве я не знаю, что именитым вельможей жить очень приятно? Там, при дворе, все заманчиво, сердце и разум можно заколдовать, да и желудку хорошо. Но вот этого-то я и боюсь. Я не хочу забывать того, что я должен помнить и лелеять до гробовой доски. Здесь, в Ахметах, все решительно для меня служит живительным нектаром. Земля, вода и воздух, горы, скалы, долы, леса и поля — все дорого мне, все это сроднилось со мной. Чувствую это, и легко мне в моей печали. Взамен всего этого, что может мне дать чуждый мне народ? На что мне твое внешнее обманчивое величие, блеск, когда разум и порывы души порабощены и стонут? Сладок ваш шербет, но я не променяю его на мое кислое вино, окрашенное кровью моих предков. Вкусны ваши тонкие лаваши, но мне дороже черствый хлеб родины моей. Тот хлеб, к которому примешан прах наших предков. Да, прах. Наши пахоти удобрены кровью и костями наших предков. Недаром наше крестьянство перед тем, как выпить глоток вина, крестится и прежде чем переломить кусок хлеба, устами прикладывается к нему, как к святыне. Все это для нас наша святая святых, наше причастие. И если покину мою родину, то где же удостоюсь такого причастия? Нет, дядюшка, нет. персы нам чужды, и мы им тоже чужды. То, чего не могли соединить века и природа, нельзя склеить искусственно, ничего из этого не выйдет. Или полный разрыв, или смерть. Одно из двух неизбежно. Сказав это, Бедзина вскочил с места, выбежал на террасу и взволнованно стал на ней ходить взад и вперед. Джандиери покачал головой. «Эх, племянничек, какой человек в тебе погибает!» — проговорил он с грустью. Вышел во двор, сел на лошадь и уехал к себе домой. Долго не мог успокоиться Бедзина. Когда наступили уже сумерки, он устал и опустился на тахту и устремил взор свой на Лазанскую долину. Темные тени мало-помалу окутывали окрестности, и глаз терял уже способность различать предметы. Шум Алазани, доносимый ветром, подобен был плачу и жалобам. На небосклоне группами загораются звезды. Луна еще за горами, но улыбка ее уже чувствуется. Она как бы говорит: «Я здесь, недалеко от вас». Где-то вблизи слышится плавное пение Аравелла. И время от времени щелкает бич. «Слава Богу, я слышу еще родной напев», — со вздохом произнес Бедзина. Давно уже новая жизнь совсем вытравила из кахетинцев национальные чувства и мысли, которые глубоко были запечатлены в их душах. Персидский мотив вытеснил мелодию грузинского напева. Героические песни наши и полные упования церковные песнопения, сладкие чангури и нежные саламури поглотила персидская зурна чаанури. Только эти два напева, Ровелла и Мумлимухаса, сохранились еще в рабочем люде. И слава Богу, что существуют пока еще эти напевы. «Есть, значит, надежда», — проговорил Бедзина. В это время из-за горы показалась луна, и, величаво отделившись от ее вершины, плыла по небосклону, разливая свой серебристый свет на долину. И оживила она спящую до тех пор природу. Подул ветерок, заблистали поля, зашелестели листья, зашевелились кусты, раздались трели соловья. Сбросила с себя мрачную пелену природа. Оживилась и просияла удрученная душа Бедзины. На дороге показалась арба. Погонщик медленно погонял своих буйволов и вполголоса напевал: «Не борись с половодьем, ищи брода. Если человек смышлен, то хитрость превзойдет силу». На последнем слове оробщик сделал ударение и хлопнул бичом. Бедзина вздрогнул, быстро встал с места и долго разглядывал небосклон. Потом, будто очнувшись от кошмара, заговорил сам с собой: «Послышалось ли мне это? Земной ли голос пел эту песню, или же с небес раздались эти мудрые слова? Хитрость превзойдет силу». Но откуда бы ни были эти слова, все равно. Земля и небо во власти провидения. Мои давнишние заветные мечты должны ли получить разрешение в этих трех словах? Конечно, так. Да, да, хитрость выше силы. Хитрость, хитрость. Но хитрость не одного человека, а целого народа. О, вы светила небесные, будьте свидетелями моего решения и помогите мне. Вы еще не успеете сегодня закатиться, как я с покорностью явлюсь Каликуле-хану.